Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. Снимал я его 2 недели назад, но вот только-только получилось смонтировать. Смысл в чем, что собирался я на работу, прогревал машину, сидел в гараже, и у меня зазвонил телефон. Звонящий начал мне предлагать профильную трубу по заниженной цене. В общем, пока я у него разузнавал, что да как, у него то ли разрядился телефон, то ли деньги кончились. В общем, связь оборвалась. И видео начинается с того момента, как он мне перезванивает уже в обед, спустя 3 часа после нашего телефонного разговора, и продолжает свою песенку петь. В общем, давайте послушаем и посмотрим, как это было. Да, Сергей, что говорит, там телефон у вас отключился? У меня зарядка. А я перезванивал, не пойму, почему не могу дозвониться. Так что там вы говорите? Она в Рамоне, в самой или где-то? В Рамоне, но я могу доставить вам по факту, доставка бесплатная, при получении можно... Да, у меня просто сейчас как раз-таки в Новжеватинном разгружается манипулятор, а я сейчас сам туда поеду. И, в принципе, могу и к вам заехать, и водителю скажу, чтобы заезжал в Рамоне. И мы сейчас сразу... давай Новжеватинного, я вывезу вам. И что? Давайте нового Животинова привезем. В Рамоне надо вам... Так он уже водитель оттуда выехал. Зачем мне в Нового Животинова? Там у меня объект. Где у вас объект сейчас находится, чтобы допустим, эту трубу? Объект в Нового Животинова, а водитель, он уже выехал с Нового Животинова. Он уже на трассе. Заебали они, блядь. То у них-то разрядился, то еще какая-то хуйня. Алло, что там у вас с телефоном происходит? Давайте я вам привезу нового Животинова, привезу туда на объекте, вы встретите и все. Так а я ее с объекта куда девать буду? Она мне там не нужна. А на какой объект вам нужна, я отвезу ее туда, скажите. У меня потребность в трубе в этой на объект будет только через пару недель. Зачем? Я ее сейчас сразу заберу, манипулятор едет. И потом реализую, когда мне надо. У меня есть где ее сложить, что вы переживаете. Я сейчас... Вам надо ее привезти уже в Новожеватиновый, да? Да нет, не надо. Я еще раз повторяю. У меня сейчас манипулятор разрядился в Новожеватиновом. Разгрузился. И едет в Воронеж по М4. А я сейчас с Северного еду в Новожеватинное. Я сейчас могу в Рамонь заехать, вам за трубу вашу заплатить, и манипулятор ее загрузит. Как вам объяснить ситуацию? Давайте так. Вы скажите, куда вы хотите везти эту трубу? Да я не знаю, где он ставит манипулятор. Она будет пока в машине загруженная лежать. Я потом там буду сам соображать, где ее разгрузить. 2 недели будет ложиться. А? 2 недели будет стоять там манипулятор, 2 недели будет стоять. Ну, почему я буду стоять? Ну, я сейчас ее загружу, а потом мы ее и разгрузим где-нибудь. Или объект появится. Я не знаю. Ну, мы там сами уж разберемся, куда ее деть. Тебе не все равно. Давайте так. Мне, чтобы вы приехали в Рамоне, надо выписать вам пропуск. Это долго ждать надо, 2 дня ждать за этот пропуск. Я сам могу вывезти, привезти вам. Скажите, куда? Дайте мне адрес, я вам привезу. Если вам не понравится, я разберусь и уеду. Их проблем нет. Да я просто не пойму. Ну, а что, какой пропуск? Что там за предприятие? Это я Рамонь хорошо знаю. Там, по-моему, нет такого ничего. Что нет? У меня на объекте, у меня даже поселок. Там не пропустят нас просто так. Ну вы ее вывозите сюда к воротам, и я вам подъеду наличкой, рассчитаюсь и перегрузим сразу в мою машину. Давайте сейчас перегрузим, а вы непонятно какие-то, давайте. Давайте. Сейчас он подумает, что мне сказать, и перезвонит. Алло, Сергей, слушай, ну короче, я манипулятор отпустил, он ждать, короче, не мог. Че там, какой расклад? Слушай, Серёг, смотри, это, я сейчас еду сам в Новожеватинное, это недалеко от Рамони, знаешь, где это, да? Давай, короче, так, у меня деньги с собой, сколько у тебя там, какой объем? Так, давай так, я сейчас 5 минут освобожусь за рулем, остановлюсь и перезвоню вам, хорошо? Давай, давай, ага. Давай. Алло, я в телефон не записал. Вы по трубе мне предлагали, трубу звонили. А, да я что-то номер не сохранил, уж троим людям звоню, не туда. Ну что там у вас, ребят? Давайте так, дайте мне адрес, куда вести вам. Да вы понимаете, у меня наличная оплата. Я вам сейчас оплачу при встрече, посмотрю и вам дам адрес, куда везти. А так никак. Как так? Да дайте мне адрес и там оплатите на месте. И вы во сколько время ее привезете? Скажите мне адрес, куда? Да нам надо определиться по времени. Давайте так, вы определитесь по времени и адрес, и перезвоните мне. Хорошо, будьте добры. Подожди, не расслышал. Что? Вы определитесь по адресу, куда вы Давайте привозите. Ага. адрес. Давайте адрес. Значит, я ее разгружу на космонавтов. Так, левый берег, правый берег. Правый берег, правый берег. Я не разгружу, вернее, давайте я встречу машину на космонавтов 3, а там уже сопровожу ее для разгрузки, потому что там гаражный кооператив, я ее складирую пока в гараже. Вы мне объем скажи, не, так и не сказали, какой у вас объем? 900 метров. 900 метров. Это получается по 40 рублей. Какая сумма? Сумма к оплате какая будет? 34 тысячи. 34 тысячи сумма к оплате. Есть у вас? У меня, да, у меня наличные, все нормально. Все хорошо. А вас и смотри, если привезу, если вам понравится все, у вас получится по карте оплатить? При получении. А наличными нельзя расплатиться водителю? У меня просто наличные. Водитель опять. Водитель в другом месте уезжает. Куда уезжает? В другом месте. Так он вам не мог. Это ваш водитель или наемный? Наемный водитель. Так, ну и как нам быть-то, я не пойму. Надо вам что, мне съездить на карту деньги положить и потом вам на карту перевести? Ну, у меня Сбербанк онлайн, да. Деньги пока на карте, пока я загрузил, это будет часа 3-4 будет машина у вас. Так, я забыл, какая сумма. Блин, я что-то вообще голова сегодня. 34 тысячи. 34 тысячи рублей. Это метр по 40 рублей, да? Да, получается общая 36 тысяч, но я вам скидку сделаю за 34, отдам все. Ага, за все 34 тысячи. Она не ржавая труба, нормальная, на улице не лежала. Нет, она в масле. Вы еще спасибо скажете. Хорошо, давайте. Значит, космонавтов Скиньте мне 3. смс-адрес, точно. Космонавтов 3, точный адрес. Космонавтов 3, что там находится? Магазин, торговый центр или что? Там офисное здание, рядом с Мерседес-центром «Аврора Авто», знаете, на космонавтов, где железнодорожный переезд. Все, я понял. Да, секунду, там можно, знаете, как сделать, чтобы он на парковку к зданию не заезжал. Напротив здания прям заправка ВТК. Там у них территория большая, он может на ней припарковаться, я его там встречу, чтобы он не кружился. Хорошо. Так, давайте, во сколько он сможет подъехать? Потому что я вернусь в город где-то полтретьего. Как раз 4:30 у вас будет машина там. 4:30. Значит, что, вы мой телефон водителю даете, он мне позвонит, или мне там ждать, стоять? Он позвонит вам. Все, понял, хорошо. Давай, Сергей, жду звонка от водителя. Все, давай. Давай. Но мы надеемся, перепугараем, друзья. Сейчас они судорожно будут искать строительную базу, которая материалы отгрузит без предоплаты. А может быть, с небольшой предоплатой. Потому что на данный момент он рассчитывает, что срубит 34 тысячи. И, возможно, он на строительной базе предложит хотя бы оплатить услуги этой машины. Алло. Да. Аля, извините, а Тамаша зовут? Андрей. Андрей. Ну, Андрей, где-то 4:30 у вас машина будет там на Комсомольской 3. Космонавтов, какая Комсомольская? Так, Космонавтова 3. Ага, а какая машина, какой номер? Там «Газель» будет. Газовая. Сейчас мне скинут, да, номер «Газель», я вам скину смс. Хорошо, и номер телефона тоже человек. Все, понял, хорошо, полпятого подъеду встречать. Вы поставили денежки на карту, чтобы у вас было все подготовлено? Да, я уже все положил на карту деньги, да, как Все 34 хорошо. тысячи. Вы посмотрите, вам все понравится, переведете, мы вам угрожаем, хорошо? Да, хорошо. Я как раз сейчас на замер там съезжу, мне в ГАИ на замер его вызывают на объект. Может, мы ее там и разгрузим, посмотрим. Да, не вопрос. Сработаемся. У меня еще будет на следующей неделе труба. Я вам все буду звонить. Я хорошо Хорошо, ответил. да, давайте, все. Всем до встречи. До встречи. Все, в общем, полпятого поедем «Газель» встречать. Алло. Алло, Андрей. Да, Ну Сергей. все, машину загрузил, она выехала уже к вам. Это будет где-то через час у вас. Плюс-минус, В ну, через смысле 45 через минут. час? Сейчас у нас полпятого, через час будет полшестого, у вас машина будет там. Как Вы она же будет мне стоять? сказали полпятого подъезжать сюда 3 часа назад. Я знаю, но не полпятого, вот сейчас только выехала машина. Ну и что, я тут целый час буду стоять ждать его? Ну, я попрошу извинения у вас, тысячу. Я хотел набрать вам вниз. Алло. Да, я слушаю. Что-то сбросил, блядь. Вечно у него какая-то срань с телефоном творится. В таборе нету банкомата, блядь. Алло. Чего там, случилось? Машина будет ровно через полчаса, через час у вас там на месте. А Я чё вы пока не сбросили-то? успею. Да нет, у меня это как бы телефон, я наверху сейчас на крыше просто. Неудобно видеть. Ну, слушай, а он с какой стороны едет? Он со стороны этого едет, как его называется? Так, сейчас скажу вам. Он со стороны по М4 будет выезжать, оттуда так и едет. Он в город будет въезжать как, по окружной или через центр? Не-не-не, по окружной, это в сторону ГАИ, вот тут что по той стороне, по Симулики, вот на эту сторону. Угу, понял. Слушай, ну мне в любом случае везти металл в район. А там где гамыши? Далеко отсюда? Оттуда? От От вас? космонавтов, ну, в районе 2-3 километров, не очень далеко. Да ничего страшного, пускай едет туда, давай. Он будет там на заправке, и вы сопровождете, хорошо? Что, какой Металл. заправки? Он будет до заправки? Нет, Алло. вы меня не поняли. Я тут не могу целый час стоять, ждать. Пускай он А, скажите едет. адрес куда? Как адрес? Так, значит, адрес. Так, как бы поудобнее объяснить, чтобы он остановился. А? Сейчас. Значит, смотрите, пусть он завернет на светофоре направо. Кинь мне смс-адрес, пожалуйста. Вот суки, реально что ли машину нашли? Взяли на час продинамили, пипец. Ну ладно, что, поедем, посмотрим, что будет дальше. Так, друзья, ну вот она, наша «Газель» подъехала. В общем, пойдемте, водитель знакомиться. Здрасте. Так, а почему привезли-то меньше? Я вроде Потому что заказывал. он «Газелю» максимум берет. А, по тоннажу не Да. получилось, да? Да. А я ему говорил, что я был в Рамоне рядом, у меня манипулятор ехал мимо. Говорю, давай заеду, заберу все, что есть. Он нет, нам вот удобнее вот так. Это почему так? Ну, я не знаю, так договорились. Вы откуда вообще? С Рамони привезли его? Зачем с Рамони? А откуда? С Волгограда, о, с Серпанова 3 у нас вообще-то Это где такое? Новоях. Мне сегодня с утра Я звонили. не знаю, у нас металл стандарт, мы новая, все, нам оставили заявку, мы привезли. Я вам объясняю ситуацию. Мне с утра звонок. Нужна труба 20 на 40, 2 миллиметра по 40 рублей. Я говорю, нужна. С какой у вас объем? Вот такой-то, такой-то. Давайте, у меня как раз новоживотинный манипулятор был свободный. Я им говорю, что мы сейчас приедем, в Рамонь загрузим. Нет, там пропускная система у нас на территории, мы не можем запустить машину вашу. Мы привезем на своей, привозить на своей. Ну, Теперь хорошо, получается, хорошо. что металл с Рамони. Да Не не с Рамони, срамони а он. не с Рамони. Откуда, непонятно откуда, я понял. А документы есть на металл? Какие? Ну, накладные там, товарные, все, Ну, для отчета. так, да. Так, и 45 860 рублей, да? Не понял. вы сейчас что хотите? Вы скажите, вы можете его брать или чего? В смысле, что хотите? Подождите секунду, давайте разберемся. У меня тут сейчас 450 метров металла, правильно? Сейчас? Он мне сказал 450 метров. Сейчас 810 килограмм, 75 метров. 75 штук. А, 75 штук, да. 75 штук умножаем на 6. 450 метров, все правильно. Умножаем на 40 рублей. Получаем 18 тысяч, я вам должен заплатить. Вы когда разговариваете? Как вы по 40 рублей? Вы чего? 40 рублей метр? Где да. Вы взяли? Кто вам сказал? Ну вот он мне сказал, с кем я разговаривал. Чего? Я разворачиваюсь, еду домой. А что произошло? Я до 5 работаю. Я не знаю, что произошло. Я не знаю, как мы договаривались и что. Я сумму озвучивала. Кому? Менеджер сумму вам озвучивала? Какой менеджер? Я разговаривал с мужчиной. Ну, давайте я им позвоню. Какому мужчине вы звоните? Ну вот, который мне звонил, этот металл мне продает. Я вообще с женщиной ни разу сегодня я не общался. Я сейчас только с Монавска в 3. На заправке, на ВТК. Да. Алло. Алло. Слушай, ну тут вот привезли, мы все встретились, мне вот чек показывают к оплате 45 тысяч. Нет, на чек надо не обращать внимания. На чек не обращать. Как не обращать? Нет, вот девушка-водитель, она говорит к оплате 45 тысяч, а не 18. Да нет, она не перепутала, сейчас я позвоню ей, подожди. Что-то говорит, вы перепутали. Алло, может мне трубку? Нате вам, вот да он. Да что мне, это сейчас подъедет у нас человек, с ним поговорит, я что? Ну, в общем, он не нужен? А, кому? Вот он разговаривает. Том, нет, наверное, нет. Алло. Трубку, Маш. Маш, послушай меня. Скажи, что перепутала, сейчас я это, как его, Наталья, отправлю деньги, она позвонит вам. Вы скажите, я перепутал этот чек. Скажи, пожалуйста, и все, ладно, я оставлю чек у себя, я заберу потом. Пожалуйста. Мне-то что делать? Скажи, что перепуталось и все. Если перепуталось, тебе сейчас наберу Сергея, все, ладно? А, все, хорошо, ладно. Пожалуйста, я вызову тебе объясню. Ну, хорошо. Поняли, да, по что вы? Ну, да. Все, давай. Алло. Так, сейчас. Ой, сейчас. Что? Сейчас. Вы не мне? Не, я сейчас не могу. Алло. Алло. Алло, Андрей, вы посмотрели вообще просто? Понравилось, все нормально? Ну вот я стою, да, труба такая, 2 миллиметра. Все. Мне тебе просьба небольшая. Ты можешь мне насчет цены много не говорить, что почем покупать, потому что мои интересы там. Ну, мне пока я... Мне говорят, ты 45 тысяч должен оплатить, тогда мы отгрузку сделаем. Она перепутала? Она перепутала, да. Она перепутала, никто чек давал. Ну... Чек вообще не был. Да при чем тут чек? Она мне сумму говорит, а не при чем тут чек. Ну, в общем, сейчас она... Вот, договорил по телефону, сейчас. Давай, что она скажет. Сейчас. Давай. Алло. А что происходит? Вы меня спрашиваете? Ну да. А вы деньги переводили кому? Никому не переводили? Никому ничего не переводил еще. Никому ничего не переводили. Я помню, кто кого разводит. В смысле? Не в прямом. Он мне сейчас говорит, что... Девушка не в курсе, переводи мне сейчас 18 тысяч и едь металл разгружай, куда вам надо. А? Не переводи? А кто это? Вы сейчас с ним разговаривали? Я не с ним. Вот сейчас я вам, когда давал трубку, вы с ним общались. Да я не знаю его. Подожди, сейчас наш директор подъедет. По-моему, вас разводят. Меня? Сейчас, минута. Алло. Я не знаю, здесь стоит, Наташа, здесь стоит какой-то молодой человек. Вот. Как его зовут? Андрей. Андрей его зовут. Вот он звонит. А, попутали. Все. Алло. Да. Да. Хорошо, я поняла. Ну, все, ну, да, да. Переговори, там они перепутали счет цены за этого. Что, что еще раз? Алло. Да. Они перепутали. Все, я поняла. Цена, да. Цена перепутали, за это сказали 45 тысяч. Все понятно. Так надо платить 18 тысяч, да? Попутали. Все. Я сейчас отправлю вам номер карты, вы отправляете, все, мы вам угрожаем. Все. Угу. Давайте, высылайте. Вот он мне говорит сейчас. Сейчас давайте мы нашего директора зайдем, хорошо. Он мне сейчас говорит, я тебе номер карты смс присылаю, сейчас переводишь 18 тысяч и едешь, разгружаешься. Подожди, сейчас директор, подъедем. Она где-то недалеко, и он недалеко. Недалеко. А? Не, недалеко. Сейчас, минуту. Я вообще не пойму, что происходит. Да ну, где штука? Что-то как что-то странное происходит. Не знаю я. Вот. Что-то. Алло. Пришел номер карты? Да, номер карты пришел. Сейчас Константин Александрович подъедет к нам. Одну минуту буквально. А кто это Константин? Константин Александрович, ну директор какой-то. Вы вообще к трубе какое отношение это имеете? Вы с Рамони отгружали? Кто сейчас подойдет? Кто директор? Константин Александрович подойдет сейчас. Чья это труба? Никто? Откуда? Трубу свое ввезли. Вы мне говорили, что она в Рамоне у вас на какой-то территории закрытой. Это почему так? Я не понял, сейчас позвоню, подожди. Ага, давай. Я говорит, не понял, сейчас позвоню, подождите. Я сейчас с ума, наверное, сойду, потому что Александр Федорович приедет. Что-то какая-то вообще лажа. Я если бы забыл, он про карту спрашивает, если мне скажет, что Сбербанк. Он мне вот смс прислал номер карты, куда надо деньги перевести. Ну вот он звонит. Алло. Не приедет Константин Александрович? Да я буду трубу забирать. Сейчас грузится Сбербанк. Тут, короче, интернет плохо ловит. Буквально 5 минут. Ольга Александровна выйдет? Ага, понял, хорошо. Какая-то супруга, говорит, выйдет, Ольга Александровна. Шевроле? Нет, Шевроле. Не, нет такого. Вот, не он идет? Нет, лысый? Нет, нет. Вот, он опять что-то. Алло? Алло. Да. Вы сумму, вы поняли, сколько денег сумму вообще? Ну, 18 тысяч вы же сказали, и минус 3 тысячи вот за то, что у меня сделка сорвалась, что я тут час целый. 15 тысяч. 15 тысяч я вам должен перевести. Все? Да, да, да, я понял. Хорошо, окей. Я приехал сюда 4:30. Он мне перезванивает и говорит, что якобы машина запаздывает час целый. И я отменил встречу с клиентом, в общем, 3000 минус мне. Я тоже ничего не понимаю. А он говорит, где есть. Константин Александрович, это не он, телефон вот этого чувака. Вот этого чувака телефон. Ну, он да. Мне весь телефон оборвал сейчас. Так, и что? Он мне говорит, что сейчас он якобы переводит ему деньги, 15 тысяч. Нет, вот он мне прислал номер карты, куда я должен оплатить деньги за трубу. Вот он звонит. Алло. Нет, это не Мария, это директор этой организации. Слушаю вас внимательно. Константин Александрович. Константин Александрович, да. Вы нам должны 45 860 рублей. А что Наталья, блин, берет? Наталья не, тут не решает вопрос. Решаю вопрос я. Я? Я же вам говорю, мне сегодня вам позвонили. Вам номер карты давали. Алло. Утром это было. Где-то в районе 10:30. Я жду. Это моя карта, я жду. Это, мне это вообще не интересно. Мне нужно, чтобы деньги на карту зашли и все. Да мне все, мне это вообще все равно. Я сейчас машину просто разверну, машина уедет, если деньги не поступят. В течение 5 минут. 5 минут, и мы разворачиваемся и уезжаем. Это кто, Константин Александрович? Знаю. Это тот, кто делал заказ. Кто делал заказ, я понятия не имею. Таких цен не бывает. Алло. Аня. Да. Ну, подошел там, подошел, вот Константин Александрович стоит. Все, мы ждем от вас. Мы ждем. Я сейчас вам 18 тысяч перевожу на карту и еду разгружаю трубу. Ой, 15, и еду разгружаю трубу, правильно? Да, да, хорошо, хорошо, хорошо, да. Все, я понял, давай. А карта кому принадлежит? Как там фамилия, имя? Кто будет на карте хозяин? Ольга Александровна там будет. Ольга Александровна, понял. Все, давай. Вот сейчас я должен ему 15 тысяч перевести и поехать трубу забрать. Ну, мне кажется, это какое-то мошенничество у нас. Алло. Константин Александрович Н. Так, и... Он сейчас вам 45 тысяч хочет перевести, типа, да, того. Это типа того получается. Ну, типа того. Тебе, да, в убыток сработает. Тебе в убыток сработает. А, типа я сейчас 15 тысяч ему перевожу, а он вам 45. Типа, да. А зачем? А вот спросите, зачем? Вот и я прошу. Таких цен не бывает. Курточку возьму, то что-то взломаю. Если у вас лишнее осталось, я заберу с удовольствием по такой цене. Понятно. Нет, это скорее всего развод. С вас требует 15 тысяч. Вы, да, сейчас 15 тысяч им переведете. И трубу мне не отдадите. Конечно. Они же мне не переведут эти 45 тысяч. Да. А если переведут, они могут потом в Сбербанк позвонить, скажут, ошиблись? Торнировать могут, в принципе. Вот. Поэтому сейчас могут так сделать. Нет, какая-то, блин, афера конкретная. Какая-то афера, да. Это, ну, а вам какую-то предоплату что? Ничего нам, нет, не давали. И за доставку ничего не, нет, платили? Нет, вы... мы работаем уже 11 лет. В принципе, мы эту трубу возим, вот так у нас частников достаточное количество, очень много. Без предоплаты вы отгружаете? Без предоплаты мы привозим на место, да, по указанному адресу. Вот тут указан был адрес Космонавтов 3. Мы 11 лет работаем, отношения. Это у нас первый, первый раз да, такое. Вот, обалдеть, именно такое первый раз. Ну, что ему, разрешите ему позвонить или что с ним сделать? Тем не менее. А потом спросить, скажи, хотя не этому, кстати, на Александре. Он сейчас скажет деньги. Да, ждем денег. Сейчас 5 минут ждем, деньги не заходят. Мы уезжаем просто. Мы сошлись, никто никому ничего не должен. Правильно? Да. Алло, Сергей. В общем, Константин Александрович говорит, что если я сейчас 18 тысяч на эти реквизиты переведу, которые он вообще не знает, что это за реквизиты, мне трубу никто не разгрузит. Трубу разгрузят после... Так он говорит, что ему 45 тысяч должны поступить на карту, чтобы труба разгрузить. Вот он что-то вас требует. Не знаю, что он меня требует. Штарет. Алло. Алло. Да. Александр, сидите в машине, все, я забираю у вас эту трубу. Что вы хотите? Я вам отправляю деньги, я отправляю. Что? Разъезжаемся. Я добываю и вам это отправляю. Что вы хотите? Слышь? Сидите в машине, вообще к черту. Это, Серег. Да. Что ж ты гон... такой людей разводишь, а? Столько людей подорвал, и я тут стою, жду, и люди газель напрягли. Тебе не стыдно людей так объебать? Ну что делать, я в тюрьме. Ну, что в тюрьме делать? Сидишь? Да. Блять, пипец ты вообще. Прикинь, ты тут шороху навел, блин. Неправда, не сбросил. У него, он не в тюрьме, у него ребенок был на заднем плане. Но это несложно включить запись. Блин, ребят, ну извините, я как бы, блин, тут третье лето. Это вот, видите, козлы что замутили. Да, им просто там скучно. Им скучно. Они... Да, ну, говорят, я мой, говорит, в тюрьме что поделаешь. Надо как-то зарабатывать. Денежки на карту упали, и все. Хреново, я твой личный телефон осветила. Надеюсь, не будет. Ну извините. Ничего страшного. Всего доброго вам. До свидания. Друзья, в общем, поехала наша газель, блин. Жалко, конечно, что вот так вот людей обманули. Столько хлопот создали, загрузили машину, пригнали. Совсем с другого района, ни с какой Рамони. Ну, что поделаешь. Так вот вышло. Не судите меня строго. Вот на такой грустной ноте приходится заканчивать ролик. Мне, если честно, тоже очень печально, что они столько хлопот людям доставили. И машину гоняли эту. Константин Александрович приезжал, и как бы я тут простоял полтора часа. Сам он, видели, признался, что он в тюрьме сидит, как-то надо зарабатывать. Больше я ему перезванивать не буду. Номер его телефона оставлю внизу под видео. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников. Алло. Да мне просто заказчик второй линии звонил. Да, я с забором и строем. Что вы хотели? Вот, я же не просто так звонил, я хочу вам предложить металл по нормальной цене с доставочкой. Да? А какая труба у вас и по какой цене? От 15 до сотки любая труба, также профнат силы. Труба даем по 33 тысячи с доставкой. Ага. И профнат силу 550 рублей даем. А это, труба чей производитель? Череповец, что ли. Череповец. А профлист какой? Получается, 04-045. А, ну, 04 почем будет? Еще раз. Но 04 в какую цену? Цена одна, 550 рублей. 550 рублей, что за 045, что за 04? Да, да, да, да. О, как, ничего себе. А он какой по высоте, двухметровый? Да, стандарт, стандарт. Ну, давайте, вот у меня сейчас есть объект, мне нужно туда где-то 120 листов, 60.05, зеленый мох. 60.05? Да, зеленый мох. Ага. Да, труба, скажите. Ну, трубу мы уже туда, каркас сварили. Как бы вот прям, чтоб сейчас труба не нужна, пока нового объекта нету. Но есть по цене, ну, там интересный. Тысяч, понимаете, да, но... я могу взять тысяч. Даже наперед. Просто сейчас вот по профлисту прям актуальный вообще вопрос. Ну я понял. Вы скажите, пожалуйста, по поводу трубы, может, какой-то объем тоже закажете, как бы, понимаете? Да я закажу и трубы. Просто давайте с листом обсудим, а потом с трубой, потому что у меня сейчас лист на первом плане. Вот. Вот смотрите, 120 метров у меня забора, там получается рабочая площадь у листа 115. Это значит, понадобится мне 111 листов сейчас. Так, это по весу. У вас доставка, у вас что, манипулятор, газель, что там? Сколько по тоннажу в машину входит? Да, вопроса нет. Машинку я найду вам, как привезти с доставкой. Угу. А вы скажите, вы сами откуда и куда вам везти это все? В смысле, откуда я? Вам куда везти? У нас объект в Нововоронеже. Не, чуть там не доезжая, знаете, колодезная. Ну, Воронеж? Ну, в принципе, мы можем и перегрузить свою машину. У нас своя газель есть, потому что, ну, вряд ли вы же попретесь бесплатно в Нововоронеж. У вас где металл складируется? Вы сами с Воронежа или с Нововоронежа? Нет, я с Воронежа, но объект у меня в колодезном. Колодезная. Блять, оглох что ли? Колодезная, да? Да, да. А вас как зовут? Андрей Абдурахманович. Андрей Абдурахманович? Да. У вас что, блядь, обострение началось осеннее, блядь? Вчера такие же специалисты «Газель» прислали, блядь. Вооруженная приехала, в итоге, блядь, уехала. Ни денег, ни хуя, ничего никто не получил. Нахуй людей гоняете, хуйней занимаетесь. Что, что говоришь? Тебя что, в ухо выебли, что ли? Ничего не слышишь, блядь? Мудила. Это опять ты, который людей в интернет ставишь, это опять ты. Опять, блядь, попал, блядь, долбоёб. Ты вчера мне только «Газель» отправил, придурок. Кто тебе «Газель» отправил? Вчера ко мне «Газель», блядь, гружённая металлом, приехала. Типа, блядь, по 40 рублей профильную трубу привезли, блядь. А накладные на 45 тысяч. Вы что там, блядь, совсем дураки, что ли, блядь? Из-за идиотов всех держите. Давай, утырок, это ты, блядь. Только и можешь, что, блядь, людей наебать пытаться. Больше не...